Глава 9. Олаф плюхнулся на стоявший у окна диванчик и, вцепившись в диванные подушки, попытался одной ногой столкнуть застрявшее ведро. Выглядел лощеный аристократ забавно, но я едва замечала его потуги, не в силах оторвать взгляд от большой картины над камином, как раз напротив заваленного бумагами и письмами рабочего стола. Увы, в этом мире до фотографии еще не додумались. А ведь она столько может рассказать внимательному зрителю. Да что там, первое, что я бы искала среди книг пропавшей предшественницы, это именно альбом с фотографиями. Но, увы. Зато художники явно проживали расцвет профессии. По стенам особняка висело множество картин, как простых портретов, так и всевозможных батальных сцен и пейзажей. Все они наверняка остались от прежних хозяев, настолько потемневшими были полотна. Нечто новое мне до сих пор попадалось только в покоях Фрейи, ее многочисленные изображения. И вот теперь здесь, в рабочем кабинете моего, подаренного магией супруга. Неизвестный художник постарался на славу. Изображение было словно живое. Семейный портрет в лучших романтических традициях. Казалось, что наивно распахнувшие глаза Фрейя вот-вот моргнет, а склонившийся к ней Эйнар, наконец, поцелует тонкие пальцы, лежащие в его ладони. Но, разумеется, ничего этого не происходило. Просто картина, просто холст. Мужчина, который еще полон надежд на счастливую семейную жизнь, и женщина, осознающая, что она прекрасна. Судя по отсутствию пыли на раме, картина висела здесь относительно недавно. Понять, появилась она до или после моего вселения, я не могла. Не так уж много пара прожила в этом особняке. А понять, так ли выглядел кабинет Эйнара в столице, и подавно не способна. Не спрашивать же у Хенрики. Такой внезапный склероз у взбалмошной хозяйки легко ее насторожит. В груди шевельнулась черная змея ревности. Мне отчаянно захотелось, чтобы Эйнар вспомнил о портрете уже здесь и исключительно после моего появления. Хотя понимала, что, скорее всего, это не так. Слабую надежду внушал лишь кусок странного полотна, неопрятной кучей валявшейся на каминной полке. Слишком простой и пыльный для шторы или драпировки, и слишком большой для забытой прислугой тряпки. Он лежал так, словно его сдернули с портрета, да так и забыли за ненадобностью. А необученная и пугливая прислуга, вроде глупой девчонки, не рискнула тронуть хозяйскую вещь. «Ты и сейчас прекрасно выглядишь». Олаф по-своему истолковал мой ступор и пристальный взгляд. Он уже избавился от дурацкого ведра и внимательно рассматривал интерьер. «Иногда я даже жалею, что мы затеяли всю эту историю, особенно когда ты так неожиданно стала холодна». Я сморгнула и усилием воли заставила себя повернуться к портрету спиной. «О чем вы, Олаф?» «Мне не нравится, когда ты разговариваешь со мной так, словно мы едва знакомы», — пожаловался тот. «Да мы вообще не знакомы», — взвыла я про себя, не зная, что отвечать и теряясь в противоречивых догадках. К счастью, именно в этот момент за тонкой перегородкой что-то стукнуло, и раздался тихий возглас. Видимо, девица надоела имитировать обморок, и она попыталась выбраться. Надо признать, очень вовремя. «Прислуга!» — скривился Олаф. «Только и знает, что подслушивать». Он резко встал с дивана и направился к двери. «Желаете отдохнуть перед обедом?» — спросила я, посторонившись. Хотелось еще немного побыть в комнате, буквально пропитавшейся легким ароматом сандала и незримым отпечатком личности Эйнара. Заглянуть в книги на столе, посидеть в его кресле. «Успею еще отдохнуть». Хмыкнул мужчина, беря меня под локоть. «Сначала я хочу найти укромное местечко и поговорить с вами без лишних ушей, дорогая сестра. Дела семейные, знаете ли, не терпят свидетелей». «Ну же, ведите, Фрея», — поторопил он. «Где нам поговорить?» «Вы уверены, что это обязательно?» «Естественно. Сами понимаете, нам нужно обсудить ту историю». Странные намеки Олафа раздражали, а незнание ситуации возводило это раздражение почти до уровня паники. Какую историю он имел в виду? Чего я должна бояться? От чего защищаться? А самое главное, что это за дела такие семейные, на обсуждение которых Эйнара не приглашают? Мне совершенно не хотелось оставаться наедине с Олафом. Быстрее, Фрея. Хорошо, пойдемте к окну. Там нам не помешают, вздохнула я. К окну? Поморщился Олаф. Ладно, пусть будет окно. В этом доме и правда не найти спокойного места. Он устроился в оконной нише и щелчком смахнул невидимую пылинку с широкого подоконника из полированного мрамора. «Присядьте». «Спасибо, постою». Резко отказалась я. «Мрамор слишком холодный, а прохлады в этом краю и так в достатке». «Увы, душа моя», — хмыкнул он. «Удивлен, что ты так хорошо держишься. Ты же всегда терпеть не могла холод». «Хорошая компания с лихвой компенсирует неудобства». «Как же двояко это прозвучало. Впрочем, это то, что мне в тебе больше всего нравится. И то, за что я тебя порой мечтаю придушить. Никогда не называешь вещи своими именами, да?» «Почему же?» «Слегка растерялась я. Я вполне искренна». «Ну, разумеется. И кто же здесь выступает в роли хорошей компании? Тупые крестьяне? Или муж, который тебя еще до свадьбы раздражал до зубовного скрежета?» Конечно, отношение настоящей Фрей к Эйнару сюрпризом не стало. Но вот то, что Олаф упоминает это как нечто само собой разумеющееся, заставило сжать зубы. «А, я понял», — вдруг воскликнул он. «Хорошая компания — это местная волчистая. Наверняка с ними ты можешь всласть поболтать о своих проклятых ритуалах. Уверен, звери оценили кровавые подробности по достоинству». «Кровавые подробности?» — я приподняла бровь. «Ну вот, опять, ледяная леди. Шучу, я шучу», — всплеснул руками Олаф, откинувшись спиной на частый оконный переплет. «Помню, что обещал не напоминать тебе тот случай, но он такой забавный, что не удержался. Кстати, о ритуалах». В голосе мужчины прорезался металл. «Я потратил почти неделю на дорогу сюда и, мягко говоря, разочарован результатом». «А что не так?» «Все, моя дорогая», — сказал он и крепко обхватил обручальное кольцо на моем пальце. «Братец доволен жизнью. Отсюда вывод. У тебя ничего не получилось. Как так? Ты обещала, что накладок не будет, что провал возможен только если боги лично вмешаются в ритуал. Но это даже обсуждать смешно, где боги и где дела наши грешные. Но результата по-прежнему нет. В чем дело, Фрея? Ты выбрала не слишком морозную ночь для задуманного? Или кто-то помешал?» Я молчала. Однако в голове кипел настоящий ведьмин котел из разношерстных мыслей, и ни одна мне не нравилась. «В чем дело, милая? Требуется помощь? Если что-то нужно из столицы, ты только скажи». Мягко, как мне показалось, вкрадчиво проговорил Олаф. «Мы не боги, нам свойственно ошибаться, а ритуалы твои экспериментальные. Неудивительно, что чего-то не учла». «Я многого не учла». Медленно, словно ступая по тонкому льду, заговорила я. Странные фантазии родственничка следовало давить в зародыше. Ни к чему дарить пустые надежды, хоть я и с каждым часом все меньше понимала, на что он надеется. Но и подозрения, неизбежные при резких поворотах, мне тоже без надобности. И столица тут не поможет. «В этом доме ничего не поможет, только если все сжечь подчистую. Ты знала, что о твоей внеурочной прогулке в лесу мне сообщали почти сразу?» «Кто?» «О, позволь не раскрывать всех источников», — самодовольно улыбнулся мужчина. «Ты же не делишься своими». «Справедливо», — буркнула я. «А что еще оставалось? Поделиться источниками Фрей я не могла при всем желании, сама их не знала. Но наличие где-то рядом шпиона, каким-то образом докладывающего о моих делах аж в столицу, не радовало». «В то, что тебя внезапно обуяла любовь к природе и снегу, я уж, прости, не верю», — продолжал он тем же заносчивым тоном. «Но в лес ты все же отправилась. Отсюда вывод. Не нашла покоя в доме и решила поискать его под елками. Судя по отсутствию результата, безуспешно. Так что же тебе помешало? Или лучше спросить, кто? Говорили, что Эйнар тебя искал тем вечером. Он что-то успел увидеть?» «Нет». Вдруг Олаф резко развернулся к окну. «Что это?» Я тоже внимательно вгляделась в творящуюся во дворе суету. В ворота закатывалась угловатая телега, запряженная низкорослой крестьянской лошадкой, а рядом на своем могучем жеребце ехал мой муж. «Эйнар вернулся», — озвучила очевидное я. «Наверняка что-то случилось». Избавившись от навязчивого гостя, стрелой пролетела по коридорам к парадной лестнице. Мельком подумала, что платье слишком легкое для зимы, и тут же забыла об этом. В голове метались мысли поважнее. Почему Эйнар вернулся так рано? Зачем притащил с собой страшную телегу? Что вообще случилось? К счастью, на улицу выбегать не потребовалось. Когда я оказалась в холле, муж уже снимал плащ. Чуть дальше у самой двери стояла смутно знакомая женщина, а из-за ее спины выглядывал худой мальчишка. Вот по его тонкой цыплячьей шее я их и узнала. «Вдова из поселка», — сообразила я. «Что они тут делают? И почему у мальчишки опять голая шея?» «Милорд», — все еще задыхаясь от быстрого бега, сказала я. «Что-то случилось?» «Все хорошо, просто закончил раньше, чем ожидал». Вроде бы равнодушно пожал широкими плечами Эйнар. Но я заметила странный, будто испытывающий взгляд, который он бросил в мою сторону, прежде чем отвернуться к Хенрике. «Приказать подавать обед?» «Да», — едва заметно улыбнулся он. «Кстати, вы жаловались, что пришлось оставить в столице Костеляншу. Мада показалась мне подходящей. Но если вам не понравится, отправьте ее вниз. Хенрика найдет ей работу». «Мада?» «Она», — Эйнар указал на вдову. «О, спасибо», — улыбнулась я, гадая, чем в этом мире занимаются костелянши. Печати на подушке они явно не ставили, и постельное белье под подпись не выдавали. «А парнишка сможет помогать мне на кухне», — одобрительно кивнула Хенрика, прислушиваясь к разговору. «Там всегда свободных рук не хватает». Я посмотрела на тщедушного пацаненка, вспомнила огромные кухонные казаны и покачала головой. «Нет, мальчика я тоже заберу. Иногда надо кого-нибудь найти или что-то передать, пусть послужит у меня посыльным». «Ничего не имею против. Пажа он, конечно, не заменит, но...» «А чем не паж?» Невольно рассмеялась я, вспомнив старый фильм о Золушке и маленького волшебника, который только учился. «Сошьем костюм, и будет самый лучший в мире паж». «Что такое? Опять подбираешь сирых и убогих?» На лестнице появился Олаф и с долей брезгливости окинул нашу веселую компанию. «А ты опять норовишь отравить все плохими шутками?» Эйнар говорил спокойно, но я успела заметить, как сильно посуровил его взгляд. «Ну что ты, братец, мне совсем не до шуток? Или, полагаешь, я приехал в такую даль ради смеха?» «Буду рад, наконец, тебя выслушать». «Снизошел-таки. Слава всем богам!» «Прекращай, Олаф, иногда ты переходишь границы». Поморщился Эйнар и обернулся ко мне. «Вы разберетесь с прислугой, леди? Мы будем ждать вас в столовой». «Конечно», — кивнула я. С одной стороны, очень хотелось узнать, что за дело такое у Олафа, которым он уже второй день нам головы морочит. С другой, вмешиваться в назревающую ссору не было никакого желания. Чинно выступая рядом с экономкой, вдруг сообразила, что понятия не имею, как тут положено разбираться с прислугой и чего от меня ждет дракон. К счастью, заподозрить хозяйку в такой безграмотности не сумела даже Хенрика. Она и дорогу незаметно для себя показала, и в общих чертах рассказала, что нам предстоит. Правда, рассказывала она тихо и не мне, а Маде, но слушать же никто не запрещал, верно? Оказывается, сразу тащить свежеприобретенную костеляншу в своей комнаты не полагалось. Вначале она должна подписать магический контракт и за себя, и за сына, не говоря уж о выдаче униформы и такой куче мелочей, которые я, наверное, и через 5 лет все знать не буду. Зато пока я разбиралась с местной бюрократией, выяснила, как, собственно говоря, Мада с сыном очутились тут. Оказывается, стоило нам с Эйнаром выйти из их дома, как мой шарф у мальца тут же отобрала племянница старосты. «Убрала в сундук», — сказала, что так сохраннее будет. В полголос рассказывала вдова Хенрике, пока я с умным видом читала длинный свиток с контрактом. Будто не знаю ее сохранность. Сама же вырядится в новогодие, да перед мужиками красоваться начнет. Я ей прямо так и сказала, мол, нечего на чужие вещи рот разевать. В общем, слово за слово, из моего дома меня же гнать начали. Староста прибежал за кровиночку заступаться. Уж думала, ночевать нам с сыном придется в птичнике. Но повезло, светлые боги милорда Эйнара прислали. Я искоса глянула на Маду. Вот, значит, как. Перед мужиками покрасоваться в моем шарфе захотела девка. Прав был Эйнар. Шустрая племяшка, не менее шустрого старосты. А я еще хотела мужа уговорить, чтобы детям с одеждой помочь. Какой там помочь? Половина тут же во всякие сундуки приземлится, и не пожалуешься ведь. А кому жаловаться? Словно услышав мои мысли, проговорила в этот момент Мада. Последние 500 лет у нас староста и за судью, и за палача. Выше только император и сборщик налогов. Но до первого далеко, а второму можно в карман сунуть, когда явится. «Да что у вас совать?» — поморщилась Хенрика. «Вся деревня, дырка на дырке». «А потому и дырка, что кое у кого карманы больно глубокие», — покачала головой вдова. «Спасибо, лорд Эйнар приехал. Дракона так просто не обманешь, да и добрая госпожа ему голову задуреть не даст. Ой». Они, словно только сейчас, вспомнив о присутствии хозяйки, дружно посмотрели в мою сторону. Но я сделала вид, что предельно увлечена контрактом. «Все в порядке», — самым деловым видом отодвинула бумаги. «Никаких нареканий». «Да, госпожа», — Хенрика с достоинством кивнула. «Я за этим слежу». «Замечательно. К обеду уже накрыли?» «Что вы!» — картинно ужаснулась экономка. «Без вашего приказа как можно?» «Тогда накрывайте сейчас», — сказала я, улыбнувшись. «А я пока приглашу к столу милорда Эйнара и нашего гостя». «Да, госпожа», — склонила голову Хенрика. Мада в это время постаралась встать в самом углу и слиться со стеной. «Вот так. Госпожа хоть и добрая, но все равно страшная». Я покачала головой и отправилась искать супруга. В столовой, как и следовало ожидать, никого не оказалось. В гостиной тоже. С минуту подумав, куда могли запрятаться братья, пошла обратно к личным покоям. Кабинет Эйнара показался самым подходящим местом для деловых разговоров. И не ошиблась. Из-за толстой резной двери доносились приглушенные голоса. Я уже занесла руку, чтобы постучать, но успела вовремя отдернуть, заслышав гневный возглас Эйнара. «Ты в своем уме, брат?» Уж не знаю, о чем рассказал Олаф, но искренне надеялась, что это не глупые россказни о темных делишках Фрей. Иначе могу в одночасье лишиться супруга. Оглядевшись, я осторожно сдвинула панель и, стараясь ступать как можно тише, вошла в темный узкий коридорчик. Подслушивать, конечно, плохо, но иногда это единственный способ побороться за собственное счастье. Щель, в которую полагалось смотреть прислуги, чтобы не потревожить уважаемых хозяев, манила тусклым лучиком света. Располагалась она очень неудобно. Видимо, подглядывать за господами полагалось исключительно в коленно-преклонной позе. Но мне было не до удобств. Согнувшись в 3 погибели, я прильнула к глазку. «И какие же у тебя сложности?» Холодно усмехнулся Эйнар. Он сидел за столом, опираясь подбородком на сцепленные в замок руки. «Ну, кроме тех, что ты вознамерился переложить на мои плечи». Олаф хмыкнул, ничуть не впечатленный ледяным тоном брата. «Именно сейчас мне подыскивают достойную супругу. Поверь, выбор очень сложный. С тех пор, как целители огласили вердикт касательно тебя, к этому подходят со всей серьезностью». И я сделала мысленную отметку выяснить, что же за вердикт такой вынесли целители в отношении супруга. Судя по очередной болезненной гримассе, спрашивать об этом самого Эйнара явно не стоило. Да и настоящая Фрейя наверняка была в курсе, и прямой вопрос только добавил бы проблем. Ничего, наверняка есть какие-то бумаги. В крайнем случае снова вытащу сюда Рене, пусть объясняет. Вон как дракоша столетние дубы ворочает, значит, это точно не что-то смертельное, а все остальное лечится, тем более в магическом мире. Супругу тебя подыскивают. А что в это время делаешь ты? Между тем поинтересовался Эйнар. «А я оцениваю», — ухмыльнулся Олаф. «Отвратительное определение по отношению к будущей спутнице жизни». «Не придирайся к словам. Ты же знаешь, сколько охотниц на наше имя и состояние». «И откуда же тогда взялась...» Эйнар брезгливо двумя пальцами приподнял со стола лист бумаги, скользнул глазами по строчкам и снова посмотрел на брата. «Откуда взялась госпожа Бенуар, если ты так занят поиском невесты, что света белого не видишь?» «А она не прошла оценку, то есть, извини, смотрины она не прошла. Провалила проверочную работу», — фыркнул Олаф, лениво рассматривая свои ногти. «Ты безумец». Смяв листок, Эйнар откинулся в кресле. «К счастью, мое душевное состояние ныне почти не имеет значения. Кто, если не я?» «Только поэтому я до сих пор тебя слушаю, а не вышвырнул прочь из дома». «И именно поэтому ты мне поможешь», — самодовольно усмехнулся Олаф. «Порычишь, покричишь, но поможешь. Как помог с этой идиотской историей, с портретами маленьких шлюшек. Между нами говоря, император слишком сурово с тобой обошелся. Подумаешь, выпил немного, решил сравнить принцесс с веселыми девицами, а потом ящичек перепутал. Тоже мне». «Замолчи». Эйнар с такой силой грохнул кулаком по столу, что по столешнице пошла трещина. «Не выпил немного, а набрался, как животное. Не решил сравнить, а полез в дипломатическую почту. И не я, а ты, бездна тебя забери». Я зажала рот ладонью, чтобы тяжелое дыхание не выдало с головой. Так вот, за чьи грехи наказали моего дракона. «Ну да, напился, полез. Что там еще? И меня бы не в ссылку отправили, а сразу на плаху. Что бы тогда стало с нашим семейством? С нашим родовым именем, над которым ты так трясешься? Неудивительно, что ты, как старший, умный и ответственный брат, пришел на помощь. И всегда будешь приходить. Я ведь пока не глава рода. Я только учусь». Олаф развел руками с такой издевательской ухмылкой, что даже мне захотелось его придушить. «С таким подходом ты так никогда и не научишься», — холодно уронил Эйнар. Гневная гримаса, исказившая его точеные черты, мгновенно пропала, и на брата он смотрел скорее с усталым равнодушием, чем со злостью. «Быть главой рода — это значит ставить род превыше всего, в том числе собственных желаний. И пока ты не научишься этому...» «Я буду жить в свое удовольствие», — перебил Олаф, «и стану главой рода, раз уж больше некому. Что поделать, если идеальный Эйнар оказался не способен исполнить главное предназначение мужчины?» «Ты передергиваешь. Речь сейчас о тебе». «А вот именно что обо мне». Зло скривился он. «И я учусь на твоих ошибках. Честь, традиции, благородство. И куда это все тебя завело? Сидишь в дыре. А все почему? Потому что, видите ли, в нашей семье принято любить один раз, а значит, брак должен быть нерасторжимым. И что теперь? выбрал бы обычное бракосочетание и развелся бы без проблем. Но нет. Ты на всю жизнь связан с девицей, которую... Как там сказал императорский целитель? Отторгает твоя душа? Так кажется. Оставь мою душу в покое. И позаботься о своей. Только это и делаю. Напоминаю тебе, Эйнар, что благодаря нерасторжимому браку и тонкой душевной организации ты бесплоден и главой рода быть не можешь. А значит, эта тяжелая ноша и большая ответственность падают на мои плечи, так что изволь. Остатки яда, которым брызгал Олаф, я пропустила мимо ушей, оглушенная очередной новостью. Вот, значит, как. А Фрейя... Фрейя наверняка в лесу что-то магичила именно на эту тему. Какая женщина захочет навсегда остаться без детей? Легко было ругать предшественницу и планировать, как навсегда занять ее место, пока на виду только ее злая сторона. Теперь же я искренне растерялась. Олаф упомянул душу. Что, если она так, на свой манер, пыталась помочь и себе, и мужу, подменить душу в своем теле и обмануть богов? Хотя все, что я уже успела о ней узнать, говорит, что если Фрейя из рода Среброликих и пыталась кому-то помочь, то только себе. Раздираемая противоречивыми чувствами и мыслями, я пропустила конец разговора мимо ушей. Только громко хлопнувшая в соседней комнате дверь заставила вернуться в реальный мир. Вновь заглянув в щель, убедилась, что мужчины отправились в столовую. Хотя нет, ушел только Олаф. Мой муж так и сидел в кресле, мрачно уставившись в пространство невидящим взглядом. «Вот, пожалуйста», — прошептала себе под нос. «Фрейя еще не вернулась, а настроение уже испортили». Я постояла еще минутку, а потом осторожно вышла обратно в коридор. И только успела поставить на место панель, как из-за угла появилась Хенрика. «Госпожа Фрейя», — поклонилась она, — «его светлость Олаф уже в столовой. Ждет вас». «Подавайте горячее. Мы с милордом скоро спустимся. Или не спустимся. В любом случае, гость...» Я подчеркнула голосом это слово, давая понять место хозяйского братца в этом доме. «Голодным оставаться не должен». «Не извольте беспокоиться, леди Фрейя. Приветим гостя со всем прилежанием». С улыбкой поклонилась Хенрика. Прислуги, напористый брат господина, тоже не больно-то пришелся по душе. Дождавшись, пока женщина скроется за поворотом, я коротко стукнула в дверь кабинета и тут же вошла, чтобы Эйнар, если у него возникнет такое желание, не успел этого запретить. «Фрейя». Он слегка приподнялся, а потом бессильно откинулся в кресле. «Значит, Олаф все рассказал. Знал, что вы не одобрите мое решение. Возможно, даже попытаетесь помешать, поэтому ничего не стал говорить. Но поймите, у меня не было выбора. У нашего рода всего два наследника. Один, как вы знаете, бесплоден. И если бы второй, благодаря своему идиотизму, отправился на плаху... «Ах, вы об этом?» — я улыбнулась. «Поверьте, это не новость». «Простите», — заметно опешил Эйнар. «Но откуда вы узнали? О скандале с портретами знал только узкий круг, а имя виновника — только мы двое». «В этот узкий круг входили и наши слуги. Вовремя вспомнив, от кого впервые услышала дурацкую историю с портретами, ответила я. А уж догадаться, что вы не станете заниматься такой ерундой, мне и собственного ума хватило. Вы же не считаете, что женились на глупой женщине?» «На глупой? И в мыслях не было. Тогда чему удивляетесь?» «Вашему спокойствию». «А я не вижу причин нервничать. Что случилось, то случилось. И мне кажется, это пошло нам на пользу». «Вам на пользу?» — искренне удивился Эйнар. «Нам. Помнится, мы это уже обсуждали». «Обсуждали, да», — эхом отозвался он, вглядываясь в мое лицо уже знакомым внимательным взглядом. Точно так же он смотрел в тот раз, когда мы чуть не поцеловались. Я прошла к супругу и, обойдя со спины, принялась разминать его напряженные плечи. «Все меняется, мой лорд. И обстоятельства, и отношение к ним. То, что еще вчера было проигрышем, может в итоге обернуться победой, и наоборот. Все зависит от точки зрения. Если я о чем и жалею, так это о том, что не оказалась здесь раньше. Клянусь вам». И я сказала это совершенно искренне. Даже мурашки по коже прокатились. И Эйнар это почувствовал. Он обернулся и прижался губами к моим пальцам, лежащим у него на плече. Темные пряди скользнули по коже, даря ощущение ласки. А сердце забилось быстрее. Эйнар был идеальным. Умным, верным, заботливым. Он был той самой каменной стеной, о которой мечтает большинство женщин. Готовый на все ради семьи. Знала ли Фрейя о его решении взять на себя вину брата? Вряд ли. Закатила бы скандал, узнав? Без сомнения. А супругу сейчас нужны не скандалы, а спокойствие и поддержка. И их я ему обеспечу, чего бы мне это ни стоило. Обедали мы в тот день прямо в кабинете Эйнара. Попросили накрыть на маленьком столике у камина. Олаф на глаза не показывался, и вечер проходил спокойно, без язвительного тона младшего братца. Правда, до поцелуя все равно не дошло, хотя, видят боги, я его очень ждала. Насытившись, мы долго сидели рядом, обсуждали погоду, изменения в поселке, хитрого старосту и мелкие домашние дела. Эйнар был необычайно предупредителен. Впрочем, он всегда отличался так подкупавшей вежливостью. Но сегодня к ней добавилось тепло. Я не смогла бы объяснить, в чем разница, но чувствовала ее всеми фибрами души. И мне это нравилось. Нравилось, как приподнимаются уголки его губ, обозначая мимолетную улыбку. Нравилось, как подбрасывает дрова в камин, без просьбы, просто заметив, что я немного замерзла. Нравились прикосновения и то, как он чуть дольше задерживает мою руку в своей. Неудивительно, что в своей комнате тем вечером я вошла с мечтательной улыбкой, почти позабыв о планах перебрать оставшиеся от прежней Фрей записи. Но мысль, что если она вернется, то в клочья разлетятся все мечты о прекрасном будущем, заставила стряхнуть розовый туман. Переодевшись в ночную сорочку и отослав горничную, я поплотнее закрыла дверь, приставила тяжелое кресло к панели, скрывающей проход для слуг, и впервые за все время вернулась в тайный кабинет Фреи. Но не успела я взять в руки отброшенную некогда тетрадь, как в дверь едва заметно постучали. «Неужели Эйнар?» Мысль обожгла одновременно и радостью, и смущением. Но больше всего было предвкушение незабываемой ночи. В конце концов, я взрослая женщина. Отбросив тетрадь, выскочила обратно в спальню. Прикрыла вход в кабинет и, щелчком расправив кружева ночной сорочки, распахнула дверь. «О, как всегда прекрасно, дорогая!» — протянул Олаф, окинув меня пылким взглядом. «Я скучал». «Вы с ума сошли?» — опомнилась я, одновременно пытаясь прикрыться руками в стратегических местах и захлопнуть дверь. Не тут-то было. Незваный визитер поставил ногу, мешая створке сдвинуться с места. «Сошел. От одиночества и тоски по тебе. Моя ледяная мечта. Мое прекрасное наваждение. Моя волшебная». Что там волшебное померещилось Олафу, не дослушала. Вовремя вспомнила, что я не только изнеженная леди, но и в некотором смысле закаленная детдомовка, и банально врезала нахалу носком туфли по голени. Тот коротко взвыл, а у меня, наконец, появилась возможность закрыть дверь, что я и сделала со всей доступной поспешностью. Велеречивые комплименты за дверью сменились приглушенной руганью, но меня это не смутило. Сама ругалась так же, разве что гораздо тише. «Проклятый Олаф! Идиотская Фрейя! Она все-таки с ним спала! О, чтоб ей в столовку три проверки за раз пригнали! Она променяла мужа на этого... на идиота!» Что делать, я не понимала. Олаф меня не привлекал совершенно. Изменять мужу, пусть и обретенному таким странным способом, не возникало ни малейшего желания. Но и как объяснить настойчивому родственничку резкую смену предпочтений, тоже не знала. Вот где бы пригодились Фрейны ритуалы. Наверняка среди них есть что-нибудь качественно отшибающее память. Я нервно расхаживала из угла в угол. Сосредоточиться не получалось. А вот злиться выходило очень хорошо, причем сразу на все. И на Фрейю с ее, мягко говоря, легкомысленным отношением к супружеству. И на Олафа, так не кстати вздумавшего возобновить отношения. И на мужа, ни черта не заметившего у себя под носом. И даже на себя за то, что в кои-то веки умудрилась поймать удачу за хвост, но никак не могу извернуться, чтобы ухватиться понадежнее, а не остаться в итоге с бесполезным пучком перьев. Ритуальные обряды казались сущей билибердой. Побившись над попавшимся под руки свитком с полчаса и не добившись ничего, кроме рвотных позывов от кровавых ингредиентов, коими нужно рисовать пентаграмму, я отправилась спать. Утро встретило метелью и темными окнами. Разбудили меня на сей раз вовремя, хоть и зря. После вчерашнего ночного бдения, да еще в такую погоду, я бы предпочла поспать подольше. Но покорно выбралась из-под одеяла и отправилась в ванную. Увы, ни горячая вода, ни умелые руки Неды с усталым видом ничего сделать не смогли. «Вам опять не здоровится?» — обеспокоенно спросил Эйнар, провожая меня к столу. «Беспокойно спала. Не стоит внимания». «Что же такое не дает красавицам спать по ночам?» — влез в разговор Олаф, как всегда не вовремя появляясь на пороге. «Наверное, толпы поклонников снились». «Нет», — огрызнулась я. «Всего один неказистый, но очень назойливый преследователь». «А вы бы его избили», — посоветовал он, занимая место. «Прикосновение вашей прекрасной ручки или даже ножки — величайший дар. Так и вижу эту точеную лодыжку в облаке кремовых кружев из мягких верунских нитей. Как она взлетает вверх, открывая нескромному взору куда больше, чем допускается приличиями, а высокая грудь вздрагивает под полупрозрачной тканью. Эйнар, тебе обязательно надо купить жене новые кружева. Уверен, ей подойдет». Эйнар медленно поднял взгляд на брата.